Глава 21. Франсуа Беку было уже за 50. Невысокий, с мощной шеей и решительной походкой, он выглядел крепышом и походил на бойкого автоматчика. Его заместитель, Кристиан Морган, называл про себя Бека антропоидом. Седые волосы Бека были подстрижены ежиком, как у римлянина, а лицом он напоминал типичного немца. Загрубевшая же кожа указывала на то, что он провел немало лет в странах с жарким климатом. Бек никогда всерьез не заботился о своем костюме, хотя и выработал в себе привычку к аккуратности. И потому тщательная забота его подчиненного о своем внешнем виде была выше его разумения и казалась нелепой тратой времени и денег. Еще в войну Бек стал безоговорочным галлистом. Но уход французов из Алжира сильно поколебал его преданность генералу. Галлистом, то есть приверженцем генерала де Голля, главы французского правительства в 1944-46 годах и в 1958-69 годах. Англичанам он не доверял. Немцев одновременно и любил, и ненавидел. Американцев считал наивными и самонадеянными. В жизни ему мало что доставляло удовольствие, ну, разве что собственный пессимизм. Дочь его жила с леваком. Бек был уверен, назло ему, а жена пускала по ветру его жалование. Он проклял тот день, когда она втравила его в покупку квартиры в одном из новых фешенебельных районов. А все из-за того, что ей хочется подняться по социальной лестнице. Все из-за ее претензий. Проклятие всех женщин, по мнению Бека. В своем неукротимом невежестве жена готова всех уверять, что ее супруг единолично обеспечивает безопасность целой страны. И чтобы не попасть в неловкое положение, он попросту решил не знакомить ее со своими сотрудниками. Правда, уменьшить ее притязания, которые она черпала из «Жур де Франс» и других журналов, ему так и не удалось. И все же с одним из его коллег, Кристианом Морганом, она познакомилась. Тот как-то подвез Бека домой, и Бек вынужден был пригласить его в гости. Жена тут же прилипла к Моргану. Она решила, что он наверняка из очень хорошей семьи. И фамилию его произносила с теми же английскими модуляциями, с какими произносил ее сам Морган, называясь приятелем по телефону. С этой нарочитой манерностью, свойственной обитателям НЭИ и 16-го округа. В НЭИ, в 16-м округе Парижа, живут самые богатые и аристократические семьи. Стоило Беку вспомнить эту сцену, как его передергивало. До чего же старательно она изображала из себя образованную даму, у которой так много общего с этим утонченным молодым человеком. Бек, внешне само безразличие, в глубине души бесился и ненавидел жену за то, что она выставляла себя на посмешище. Он был уверен, Морган позабавился этим представлением. И потом, всякий раз, когда тот справлялся у Бека о его жене, Беку за безупречной вежливостью чудилась скрытая насмешка. И хотя ему было обидно, винить своего заместителя он не мог. Бек считал его человеком ветреным и поверхностным, но отдавал должное его уму. Он не раз задавался вопросом, отчего Морган пошел работать в полицию. К работе он не проявлял особого рвения. Казалось, он выбрал эту профессию от полного безразличия ко всему на свете. И Бек решил, что Моргана, который гордился тем, что ни разу в жизни не голосовал, служебные обязанности забавляют как некая интеллектуальная игра. В бурные 60-е, когда французы решили потягаться с Америкой, переняв у этой мерзкой с их точки зрения страны методы ее работы, даже Морган с его способностями не рискнул сунуться в промышленность. И хотя в мае 1968 года Морган был еще студентом, к событиям тех дней он относился с некоторым презрением. В свое время его приятели так и не сумели в нем разобраться. И теперь им оставалось одно — получить удовольствие от его изящной иронии. Морган не испытывал недостатка в светских развлечениях, его считали экстравагантным, и он без труда добивался успеха у женщин, но ни одной из них так и не удавалось вплоть до окончания интрижки по-настоящему его раскусить. Бек прозвал его Холином Пуделем, хотя Морган вовсе не был похож на пуделя, просто Бека бесил его небрежно-легкомысленный вид. Правда, в работе Морган был безупречен и к тому же от души радовался, когда начальник присваивал себе его заслуги. Но, как бы ни думал Бек о Моргане, с ним надо было ладить. Ведь в этой тесной конторе столы их стояли впритык. Отчаявшись получить уголок посвободнее, Бек в конце концов претерпелся и к вороху бумаг на столе, и к непрерывным телефонным звонкам. «Поедете туда?» — спросил Морган в этой своей нарочитой манере, которая так бесила Бека. «Никогда не обратиться к начальнику как положено. В лучшем случае — ироническое шеф». «Нет», — не глядя буркнул Бек. «Пока не появятся реальные опасности, это ни к чему. Ребят Анжье и трех телохранителей вполне достаточно». Он посмотрел на Моргана. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Доблестный Сайкс до сих пор не звонил». «Ну и что? Еще рано, всего четверть одиннадцатого, и потом он не звонит каждый день». «Первая страница», — произнес Морган, протягивая Беку International Herald Tribune. «Просто я подумал, ведь этот доктор Бейрт, которого вчера убили, как-то связан с небезызвестным мистером Гамильтоном. Это маленькая катастрофа. Очень подозрительно. Свободный путь, и все трое мотоциклистов убиты. Странновато, а?» Бек прочел заметку и пристально посмотрел на своего заместителя. «Да чего же это в его стиле — читать подобного рода газеты?» — подумал Бек. «Может, и так». И он пошарил под бумагами, где лежали сигареты. «Но при чем тут Бейрт? Сайкс же говорил, они охотятся за Иньестой». «Штатские тоже ошибаются». С усмешкой отозвался Морган. «Особенно анархисты», — проворчал Бек. «Не всегда. Вот бы узнать подробности нападения». «Спрошу, если Сайкс позвонит», — бросил Бек. «Но нас должно беспокоить одно. Знает ли кто-нибудь, что он во Франции?» «Если знают, веселого мало». Морган сразу подумал о своих планах на уикенд. Могут сорваться. Бек не ответил. Последнее замечание Моргана ему не понравилось. Слишком часто его заместитель пускается в обсуждение всяких предполагаемых ситуаций. Пустая трата времени. На столе Бека зазвонил телефон, и, стараясь не глядеть на Моргана, он взял трубку. Услышав голос Сайкса, Бек неприязненно поморщился и жестом показал Моргану на отводную трубку. Морган, самодовольно улыбаясь, поднял ее. Как только Сайкс, запинаясь, завершил привычное вступление, Бек спросил его о смерти Берда и сделал вид, что не заметил, как Морган зааплодировал ему. «Хм, да вы прекрасно информированы, комиссар», — сказал Сайкс, приходя в себя от неожиданности. «Немного сообразительности только и всего», — невозмутимо ответил Бек. Беку было неприятно чувствовать себя обязанным Моргану, но зато какое удовольствие слышать, до чего всполошился Сайкс. Он принялся рассказывать подробности, и Бек взглянул на Моргана, проверяя, записывает ли тот все, что надо. Но стоило Беку узнать о том, как повернулись события, и настроение его резко переменилось. А когда он услышал, что террорист два дня назад пересек Ла-Манш, это привело его в полное смятение. «Молчу, молчу», — сказал Морган, поймав взгляд Бека, когда они положили трубки. «Так», — вздохнул Бек. «Сразу двинемся туда, а разрешение получим потом. Свяжись с Анжье и предупреди его, только никаких записок, передай все сам. Потом устрой самолет до Мариньяна. Мы должны быть там к 14:30. Гамильтону я позвоню сам». «И вы скажете ему, что это его брат?» Бек отрицательно покачал головой и принялся разыскивать блокнот. Объяснение он оставит на долю Сайкса. Потом Бек позвонил в Министерство внутренних дел. И к своему ужасу узнал, что Кедорсе даже не предупредила их о приезде Иньест. Первые минуты разговора Беку пришлось потратить на утешение их бюрократических душ. Затем он попросил выслать с Корсики оперативный отряд иностранного легиона. Просьбу сочли обидной и велели сначала получить разрешение от корсиканской полиции по борьбе с беспорядками. Бек потребовал соединить его с министром, но ему ответили, что министр занят. Еле сдерживаясь, Бек выдавил из себя: «До свидания, все», швырнул трубку и выругался. «А когда теперь смеркается?» — неожиданно спросил он. Морган удивленно взглянул на него и тут же потянулся к календарю. Мысли Бека потекли вспять. Он пытался вычислить, когда еще было не поздно решить вопрос о специалистах. Он встал и повернулся к карте, висевшей на стене за его столом. Зазвонил телефон, и Бек велел Моргану взять трубку. — Шеф, министр внутренних дел, — насмешливо и бесцеремонно бросил Морган. Бек стремительно повернулся и вцепился в трубку. — Комиссар Бек у аппарата, господин министр. Услышав, что только что звонил британский министр внутренних дел, Бек готов был обнять Сайкса. Бека спросили, что ему потребуется для работы. Подавив искушение отомстить нерадивому чиновнику, Бек коротко обрисовал положение дел и объяснил, почему настаивает на оперативном отряде. Министр заверил Бека, что к середине дня ребята из оперативного отряда в гражданской одежде будут к его услугам на Гиерских островах. Этой историей надо заниматься и днем, и ночью, на всех уровнях. Бек согласился, удержавшись от замечания, что похитители редко действуют в одиночку. На эту операцию он возлагал большие надежды. Избегая откровенно скептического взгляда Моргана, он попрощался и положил трубку.